Вопрос. Насколько ВТП похожи на околосмертные переживания, о которых недавно начали рассказывать в книгах? Очень похожи. Более того, учитывая единство культурных представлений и неуправляемых реакций на внешние раздражители в угрожающих жизни обстоятельствах, ВТП и околосмертные переживания можно считать одним и тем же явлением. Важнейшие составляющие отчетов об околосмертных переживаниях неоднократно встречались в многочисленных рассказах испытуемых, которые участвовали в наших лабораторных опытах с процессом хемисинг. Разница заключалась лишь в отношении к возникающим событиям и обстоятельствам. Когда испытуемый лишен страха и тревоги, а также вооружен способностью объективно наблюдать за происходящим, его взгляды на такие состояния и события становятся совершенно другими. Вопрос. Какое влияние на возможность ВТП оказывают такие внешние факторы, как погода, фазы Луны или ориентация тела относительно сторон света? У нас нет четких данных, позволяющих предполагать, что ВТП зависят от какого-либо из перечисленных факторов. Некоторые опыты указывают на некоторую вероятность того, что ориентация тела по оси север-юг действительно немного способствует ВТП. По существу, это означает, что магнитное поле Земли может оказывать определенное влияние на это явление. Поскольку удовлетворить подобное требование было бы достаточно легко, изолированные кабинки в нашей лаборатории ориентированы по магнитной оси север-юг. Накладывая искусственно созданные поля, мы сможем выровнять магнитное поле в кабинках, добиться своеобразного «нуля» в кавычках. Такое происходило с астронавтами во время пребывания на Луне. Надеемся, что дальнейшие исследования принесут хотя бы частичные ответы на этот вопрос. Вопрос. Предположим, я на время покинул свое тело. Может ли кто-то другой занять его, пока меня нет? Если наши предположения верны, вероятность этого ничуть не выше, чем во время обычного сна. Если попробовать оценить возможность такого события, то его шансы намного ниже, чем статистическая вероятность того, что в следующем году вы попадете в аварию. За 15 лет работы с лабораторными испытуемыми и участниками многочисленных программ не было ни единственного случая, который хотя бы отдаленно напоминал попытку «одержания» в кавычках, проникновения в чужое тело чего-то разрушительного или неуправляемого. Вопрос. В первой книге вы описывали некоторые методы выхода из тела, и, в частности, метод угла. У меня ничего не получается. Быть может, я делаю что-то не так? Описанные в предшествующей книге методы были самыми первыми, неотработанными. В то время они мне помогали. С тех пор мы обнаружили множество других, более важных факторов, связанных с процессом отделения от тела. Кроме того, сейчас мы пользуемся совершенно иными, более простыми и понятными методами. Коротко говоря, все не так просто, как тогда казалось. Вопрос. Что означают странные боли в голове и других частях тела, возникающие при попытке перейти к внетелесному состоянию? В целом, они указывают на неосознанные тревоги и страхи. Перед попытками достичь ВТП их нужно выявить и обдумать. Если вам удастся избавиться от них или, по меньшей мере, найти причину их возникновения, соответствующие эмоции исчезнут, а вместе с ними пропадут и неприятные ощущения в теле.